Глава 18. Сердце пускается в галоп, а ладони обдают жаром. Вдох, выдох. Только не сейчас. Уверена, что Иргания не будет откладывать в долгий ящик посещение лаборатории, учитывая, как она обожает меня. Не очень приятно осознавать, что кто-то оказался быстрее и... Непонятно, что здесь успел сделать. Что это? Попытка меня подставить? Или кто-то знал, что у Алессандры что-то тут есть, нужное ему? Как минимум, я уверена, что это не зелье от облысения. Не двигаясь с места и пытаясь успокоить сердце, внимательно осматриваю всю лабораторию, но больше нигде не замечаю ничего особенного. Наверняка тут работали с помощью магии, потому и следов никаких я не найду. А будь я настоящей Алессандрой, наверное, знала бы, что делать. Аккуратно подхожу к открытому шкафу и заглядываю внутрь. На деревянной полочке на боку лежит пузырек с надписью «Фарвориев напиток». Рядом запаянная колба с верхатовым зельем. А между ними, как будто совсем не в ряд и выбиваясь из стройного ряда, пузырек с надписью прямо на стекле. «Эликсир Берсерк». И если первые два названия не вызывают никаких вопросов, потому что это стандартные экзаменационные задания для студентов, то последнее я встречала накануне в списке опасных препаратов, применяющихся только для военных нужд. То есть точно не для студентов, и наверняка этого пузырька тут быть не должно. Какой-то гад решил меня все же подставить. Беру пузырек и переставляю его на стол, приводя в порядок полку и закрывая шкафчик. И что мне с этим делать? В первую очередь решаю проверить, был ли у Алессандры такой пузырек вообще в списке. Для этого достаю с полки огромную толстенную записную книгу, в которой аккуратным почерком Алессандры подробно по полкам расписаны вещества, компоненты, готовые зелья и прочие смеси с названиями и кратким описанием. Никогда я еще не думала, что чья-то педантичность может быть настолько полезной. «Находись уже давай!» — восклицаю я вслух, долистав наконец до той полки, на которой нашла пузырек. Мельком только успеваю посмотреть и оценить, что в списке этого эликсира нет, как открывается дверь, и внутрь входит Иргания. Она сразу же находит взглядом меня, и мне остается только радоваться тому, что книга со списком содержимого полок достаточно толстая, чтобы из-за нее не было видно пузырек. Поэтому я успеваю одним практически автоматическим движением засунуть его в карман. «Уже вся в работе, магистр Орвелл?» С ухмылкой спрашивает Иргания. «А на что мне еще тратить мое рабочее время?» Отвечаю такой же ухмылкой я. Следом за дознавательницей входит принц и советник. Ректор куда-то запропастился? Или решил, что тут и без него справиться с тем, чтобы меня в чем-то обвинить? Мелькает противная мысль, а не он ли подсунул мне этот пузырек? Хотя нет, вряд ли. Он бы не оставил после себя такого очевидного беспорядка. Ректор слишком хорошо знает Алессандру. Кстати, надо спросить Сильвио, откуда растут ноги у его неприязни. Я же не его бывшая, которая кинула его перед свадьбой. А мне почему-то кажется, что вы хотите замести следы. Иргания по-хозяйски проходит дальше и ведет пальцем по лабораторному столу. Ух, так и хочется заорать на нее: «Убери свои грязные лапы!» Но я разумно сдерживаюсь и делаю шаг назад от книги, показывая, что кроме нее ничего нет. А то, что я просматриваю свои записи, вообще ни на что не намекает. «Но зачем сразу такие выводы, Гера Дроуфор?» — вмешивается принц Альберт. Ректор Ферст еще вчера сказал, что у преподавателей рабочие будни, и они не могут сидеть без дела и ждать, когда придем мы. «И вы думаете, что в обычные дни преподаватели пересматривают содержимое своих полок, ваше высочество?» Иргания умудряется спорить даже с принцем. «А вы считаете, что я должна наизусть помнить все зелья, которые хранятся тут? Боюсь, на это не хватит ничьей памяти». Я обвожу рукой помещение. «Это то же самое, как если бы вы должны были запомнить все имена в делах, которые ведут дознаватели столицы». Иргания поджимает губы, понимая, что я права. «Господин Стикс, давайте за работу», — говорит она, и советник достает планшет для записей. «Начнем отсюда. А вам, магистр Орвелл, убедительно советую не препятствовать нам». Она проходит к самому первому шкафу и начинает перечислять зелья, выбирая из всех те, что нужно записать. «Хорошо», — я пожимаю плечами. «Тогда я, пожалуй, схожу в подсобку». Вижу, что она собирается возразить, мол, я там что-то сделаю, а я и правда собираюсь сделать. Но потом, видимо, понимает, что я не совсем подсобку имею в виду, и недовольно кивает. Ну, хоть в уборную со мной не пожелала заглянуть. Выхожу в общий лабораторный зал и ныряю в узкую, почти незаметную между шкафами дверь с облегчением щелкаю замком. Только сейчас понимаю, насколько сильно я испугалась, когда вошла Иргани, и каких усилий мне стоило сделать вид, что ничего не происходит. Голова кружится, и горло подступает неприятный ком. Еще и позавтракать нормально не смогла из-за этого ксавье. Дрожащей рукой вытаскиваю пузырек, откупориваю крышку и выливаю тягучее коричневое содержимое, похожее на средство с йодом. Оно даже пахнет немного похоже, но менее выражено. Потому я очень надеюсь, что никто из комиссии не придаст этому значения. Пузырек тщательно вымываю, полностью смывая надпись, и снова прячу его в карман. Так, а теперь остается только выйти спокойно и дождаться, когда они ничего не найдут. Наверное. Потому что, зная свое везение, я уже ни в чем не уверена. Поправляю рукава блузки и выхожу, практически впечатываясь в широкую и обалденно пахнущую грудь ректора. «Ну я же говорила! Везение, как оно есть!» «У вас все хорошо, магистр Орвел?» Поймав меня за плечи, спрашивает Ферст. Чувствую его обжигающие пальцы сквозь ткань блузки и невольно отмечаю, что такими сильными руками хорошо бы массаж делать. И откуда это в моей голове? «Все прекрасно», — делая шаг назад, отвечаю я. «Вы, кажется, опоздали. Все уже осматривают мою лабораторию». «Я уверен, что пришел вовремя», — ухмыляется ректор, а потом касается большим пальцем моей щеки. «Вы в чем-то тут испачкались».